Глава 30. Клэрис Старлинг сидела на краешке кровати в номере мотеля, не сводя глаз с черного телефонного аппарата. Сидела уже целую минуту после того, как Крофорд повесил трубку. Волосы у нее спутались. Казенная ночная рубашка перекрутилась на талии. Сон был краткий и неспокойный. Ощущение такое, будто ей со всего размаху двинули ногой в живот. Прошло всего 3 часа с тех пор, как она ушла от доктора Лектора. И 2, как они с Крофордом закончили составление сводных данных для сравнения с диагнозами заявителей в медицинских центрах. За то короткое время, что она спала, доктор Фредерик Чилтон ухитрился завалить все дело. Сейчас Крофорд за ней заедет. Надо быть готовой. Надо думать только о том, чтобы быть готовой. Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми! Вы же ее убили, доктор Чилтон! Ты убил ее, доктор Дерьмячья Морда! Лектор много еще чего знает, и я могла это выяснить. А теперь все пропало, все пропало, все впустую. Если Кэтрин Мартин всплывет, я заставлю тебя на нее посмотреть, слово даю. Забрал у меня это дело. Стоп. Нужно сейчас же заняться чем-нибудь полезным. Прямо сейчас, сию минуту. Что я могу сделать прямо сейчас, сию минуту? Привести себя в порядок. В ванной разные сорта мыла в бумажной обертке, шампунь, лосьон, крем и небольшой набор швейных принадлежностей. В хороших мотелях хорошо заботятся о постояльцах. Встав под душ, Старлинг, словно во вспышке молнии, увидела себя малолеткой, несущей полотенце, куски мыла в бумажной обертке и флаконы с шампунем матери. Она работала в мотеле горничной. Когда Клэрис было 8 лет, туда повадилась ворона, одна из стаи, прилетевшей в их затхлый городишко вместе с резким и пыльным ветром. Ворона эта приноровилась таскать мелкие вещи с тележки горничной. Тащила все, что блестит. Терпеливо ждала удобного случая, а затем усаживалась на тележку и принималась копаться среди множества вещей, необходимых для уборки. Иногда ей приходилось совершать аварийный взлет, и при этом она непременно гадила на чистое белье. Как-то раз одна из уборщиц швырнула в ворону отбеливателем, немало ее не испугав. Только белая россыпь пятен покрывала с тех пор истинно черные перья птицы. Черно-белая ворона всегда следила за Клэрис, дожидаясь, чтобы девочка отошла от тележки, отнести что-нибудь нужное матери, когда та мыла ванную. Именно в дверях такой ванной мать и сказала, что Клэрис придется уехать от них и жить в Монтане. Потом мать отложила полотенце, которое держала в охапке, села на край кровати и прижала Клэрис к себе. Старлинг до сих пор снилась эта ворона, а сейчас привиделась особенно четко. Она даже и подумать не успела, почему вдруг? Рука сама собой поднялась, швырнуть чем-нибудь. А затем, оправдывая неожиданный жест, проследовала ко лбу и убрала с него мокрую прядь волос. Оделась она очень быстро. Брюки, блузка, шерстяная безрукавка. Короткоствольный револьвер удобно устроился под мышкой в своей плоской, словно блин, кобуре. Подсумок со скорозарядным устройством на поясе с противоположной стороны. С пиджаком надо бы поработать. Шов на подкладке сильно потерся. Ей необходимо чем-то занять себя. Занять себя, чтобы остыть. Она взяла из ванной швейные принадлежности и подшила подкладку. Некоторые агенты вшивают шайбы в полы пиджака, чтобы они легче откидывались. Надо будет тоже так сделать. В дверь постучал Крофорд.